Гарри кивнул. Да, родовые чары сложно идентифицировать, а уж во время схватки тем более. А Малфой удачливый сукин сын, ничего не скажешь. Умудрился получить выгоду в таких условиях, в которых большинство бы потеряло многое, если не все. Да, при детальном разборе всего произошедшего, становилось очевидным, что Люциус выиграл бы при любом завершении дуэли, хотя от проигрыша Дамблдора, он получил все же больше, двойной бонус, так сказать. Что же до нарушения правил, то оно имело место быть. Вот только если отбросить формальности, нарушение носило условный характер, делился то силой Люциус, как и оговаривалось при заключении договора, а то, что происходило это не через связь, а напрямую, так в пылу схватки кто там разберет. Выкатить претензии, конечно, можно и будут они вполне обоснованными, но делать он этого не станет, и не только из-за драка. То, что проделал Люциус, вызывало уважение. Как мастер боя Гарри прекрасно понимал, насколько трудно было не сорваться, имея неполную связь, а сорваться настолько виртуозно. Глядя на Малфоя, Гарри закинул ногу на ногу и, покачав головой, усмехнулся. Люциус ответил ему зеркальной ухмылкой. Вот же гаденыш, если судить по довольной породистой морде, то можно предположить, что он догадался, неприятности ему не грозили. Однако манера стискивать набалдашник своей трости, говорила, Малфой был далек от спокойствия и уверенности. Ну да, мимикой мы владели прекрасно, только иногда терпения не хватало. Что же вы хотели получить в ответ на свою услугу? Поинтересовался Гарри, хотя и так знал ответ. Избавление от метки было для Малфоя настолько важным, что он готов даже признать долг жизни перед мальчишкой Поттером, который так его раздражал. Что же, пожалуй, с этой мечтой, он ему частично поможет. Сейчас это не имеет никакого значения. Ответ неправильный, Гарри вздернул бровь, побуждая Малфоя произнести вслух свое сокровенное желание, что тот, не скрывая раздражения, сделал. А еще на вопрос, зачем это нужно, резко поднялся, и не менее резко ответил. «Не желаю до конца своих дней находиться у власти на крючке, лорд Поттер. Вы удовлетворены моим ответом, и если у вас нет претензий относительно моих действий во время дуэли и больше нет вопросов, позвольте вас покинуть». Сказав это, Малфой коротко кивнул и направился было к двери, но сделав несколько шагов, остановился, видимо ожидая какой-либо реакции со стороны хозяина дома. «По поводу претензий», — медленно произнес Гарри, разглядывая спину оппонента и размышляя, чтобы такого полезного получить для себя и своих родов за исполнение желания. А еще Гарри вдруг вспомнил слова Риты о несдержанности Малфоя в молодости, сопоставил его поведение при их встречах и каким он был в воспоминаниях Беллы, а также действия Люциуса на дуэли. Складывалось ощущение, что это совершенно разные люди. Можно, конечно, предположить наличие в крови ударной дозы успокоительного или чего-то другого, противоположного, как по составу, так и по воздействию. Но как это выяснить, он пока не представлял. С другой стороны, Малфой быть может от природы такой непоследовательный и истеричный. Так вот, по поводу претензий, повторил Гарри, встречаясь взглядом с холодными, как лед глазами Малфоя. Видимо, гостю не понравилась его долгая задумчивость. Я пока еще ничего не решил. Возможно, ответив на некоторые мои вопросы, поделившись некоторыми своими соображениями относительно жизни, так сказать, да и после, вы подвигнете меня совершить благородный поступок и кое-что забыть. Так что, будьте так добры, присядьте, лорд Малфой. Мы еще не закончили. Прищурившись, но ничего не сказав, Люциус снова уселся на место, откинулся на спинку кресла, закинул ногу за ногу и, приставив трость к подлокотнику, стиснул набалдашник с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Сначала мы зафиксируем ваш рассказ о нарушении правил со стороны мистера Уизли и мистера Дожа на записывающем свитке», после непродолжительного задумчивого молчания произнес Гарри, на что Малфой лишь коротко кивнул. «А потом поговорим, и уж потом, я вам озвучу свое решение относительно некоторых обстоятельств и открывшихся фактов». Несколько минут ушло на то, чтобы домовик, посланный за артефактом, доставил его на Гримма. Потом была запись и наложение на пергамент необходимых в таких случаях заклинаний. При этом Гарри даже не собирался скрывать, что работает с чарами без помощи волшебной палочки. И работает с той же легкостью, с какой кастовал высшие щиты. В конце концов, Люциус догадался о бесполочковой магии, так что насиловать бедный прутик, едва не рассыпавшийся у него в руках во время схватки, не стоило. Тем более он, кажется, остался где-то на втором этаже. После того, как свиток перекочевал в ящик стола, Гарри снова вызвал Кричера. В этот раз он распорядился проводить лорда Малфоя в гостевую комнату, чтобы тот имел возможность немного передохнуть перед очередным витком беседы, ну и, если пожелает, перекусить. Он-то успел пообедать, а Люциус был занят, решая вопросы, связанные с его неожиданным статусом. Кстати, спрашивать о том, что же посулил ему Дамблдор, Гарри не собирался. Собственно говоря, он и Драко спросил, совершенно не ожидая правдивого ответа. Подобная тема не являлась табу, просто считалось плохим тоном задавать подобные вопросы. Пока Люциус приводил себя в порядок и чаевничал, Кричер доложил о просьбе гостя принести ему в комнату чай, Гарри успел ознакомиться с письмом от Смитвика, пришедшего сегодня утром, в котором целитель описывал состояние Беллы и выкатывал еженедельный счет за пребывание леди в охраняемой палате для особо важных клиентов. И снова возникла мысль потрясти леди Вальбургу на предмет денег семейства Блэк, ибо лечение ее племянницы обходилось слишком дорого для нынешнего бюджета лорда Поттера. И это даже с учетом достигнутых договоренностей между клиникой и аптекой. Кстати, пора бы лавку уже открывать и, кстати, можно в ней же создать маленький уголок по продаже артефактов. Лицензия для изготовления слабеньких безделушек не нужна, а там глядишь, и постоянные клиенты появятся, которым эта самая лицензия с именем изготовителя до фонаря. А перед самым приходом Люциуса, домовик принес письмо от Снипа, в котором тот поздравлял с победой и выражал желание поговорить с лордом Поттером, и поговорить немедленно. Вот так вот, и никак иначе. А поскольку немедленно разговаривать, настроения абсолютно не было, на сегодня с него хватило дуэли и Малфоя, Гарри чиркнул в ответ пару строк и назначил встречу завтра в лавке. И на завтра же он настоятельно рекомендовал мистеру Снипу определиться, работает или нет, он в аптеке. Запечатав свиток, Гарри бросил взгляд на входившего в кабинет Люциуса, вызвал домовика и распорядился отправить письмо. Северус говорил, вы стали владельцем аптекарской лавки, она всегда нам принадлежала, проворчал Гарри, убирая пищи и принадлежности и пересаживаясь из-за стола в кресло. Вот чего он не успел за время отсутствия гостя, так это поразмышлять, чего же хотел получить от Малфоя за частичное исполнение его мечты. Не долг жизни, так точно. Возможно, клятву главы рода о поддержании взаимных интересов. Простенько и с прицелом на будущее. Сейчас все равно ничего не придумывалось. А эта клятва еще и гарант неразглашения. Да и причинить прямой вред роду Поттер и Блэк Люциус уже не сможет. А то, что подобная клятва имела двойную направленность, и Гарри даже при желании не смог бы заставить Малфоя сотрудничать с ним себе во вред, так это ничего. Вредить белобрысому семейству он не собирался. Люциус и сам неплохо справлялся. Только кое-кто из моей семьи решил облегчить кошелек рода и передал лавку со всем ее доходом во временное пользование Дамблдору, продолжил Гарри. Ну а я не такой добряк, как многие считают, и лишил старичка незаконно присвоенной собственности, и без перехода, произнес, я решил избавить вас от крайне неудачного украшения, а в благодарность за это, вы принесете мне клятву главы рода о поддержании взаимных интересов. Люциус замер, словно охотничья собака, почувствовавшая дичь. Гарри мысленно усмехнулся. Он прекрасно понимал состояние Малфоя. Не каждый день тебе делали предложение избавиться от постыдных воспоминаний, да еще с явной выгодой для тебя, твоего рода и озвученное юным лордом, который в силу своих лет может что-то упустить. И тебе, умудренному опытом лису, возможно, прилетит дополнительный вкусный бонус. Бонусами Гарри разбрасываться не собирался, посему поднялся, демонстративно снял с себя защитные артефакты, способные помешать закреплению клятвы и вопросительно глянул на Малфоя. Не раздумывая, тот выполнил молчаливый посыл. Гарри кинул скептический взгляд на три безделушки, деактивированные и брошенные им в кресло, потом посмотрел на Малфоя и склонил голову. Люциус в ответ вздернул брови и пожал плечами, как бы говоря, это все, что у меня было. Чувствуя глухое раздражение, Гарри сощурился. Несмотря ни на что, Люциус в очередной раз вознамеривался его обмануть, потому как сложно поверить, что ментальный артефакт, о котором упоминал Драко, валялся дома. И это при том, что, по словам Риты, пожиратели с завидным постоянством приглашали на беседы в министерство. В газетах об этом мало писалось, только короткие выдержки, если под арест заключали кого-то из особо рьяных прислужников, а, следовательно, самых опасных. Может, стоило поучить Малфоя хорошим манерам, мелькнула мысль, когда они с Люциусом встали друг против друга, готовясь к произнесению клятвы. Клятва главы рода о поддержании взаимных интересов от непреложного обета отличалась лишь речитативом. Как и в случае с обетом, руки двух дающих за рог должны быть соединены в пожатии. Но едва холеная кисть Малфоя коснулась руки Гарри, раздалось шипение, и через мгновение Люциус осмело магической волной. Упав в кресло, он в ошеломлении распахнул глаза, а Гарри ухмыльнулся. «К слову, вы меня тоже очень сильно раздражаете», — почти ласково произнес он. Не спуская тяжелого взгляда с Малфоя, Гарри наколдовал на ладони сферу-определитель, мерцающую всеми цветами радуги, дабы самому быть уверенным, ну и наглядно продемонстрировать гаденышу, что не стоило его обманывать, поскольку уж что-что, а артефакт наследник артефактологов на раз обнаружит, и сдунул ее с руки. Шарик, медленно крутясь и вспыхивая, подплыл к Люциусу. Малфой замер, ощутимо напрягся и потянулся к трости. «Не советую, если, конечно, не хотите выйти из Блэкхауса со сломанной волшебной палочкой. И заметьте, сделаю я это с большим наслаждением и на вполне законных основаниях». Гарри опустился в кресло напротив и слегка махнул рукой. Шарик, повинуясь посланному импульсу, облетел вокруг Малфоя и, став серебристо-серым, растаял. Так и есть, ментальный артефакт был на Люциусе, а не под ним. Интересно, ошеломленное выражение лица у него появилось от полета в кресло или от колющих задницу запонок из брошенного амулета? Хотя я вам ничего не сделал, чтобы вызвать столь сильное неприятие. В отличие от вас, намеренная попытка введения в заблуждение, то есть банальный обман, и еще раз обман, и это после того, как я проявил добрую волю. Ах да, еще попытка очернить меня в глазах общественности, путем анонимного послания. Нехорошо, лорд Малфой, очень некрасивые и недостойные поступки для аристократа. Я не преследовал цели ввести вас в заблуждение. И Малфой запнулся, когда его волосы встрепал ветер. Вот как, Гарри склонил голову. Раздражение медленно, но верно превращалось в злость. Посему не стоило отказывать в удовольствии, на секундочку наглядно продемонстрировать Малфою свой гнев. Сдерживаемый гнев. Тем более Гарри знал, какое впечатление на собеседников производило его потемневшее лицо, причем в прямом смысле этого слова и клубившаяся вокруг его тела серебристо-черная мга. Он угрожающе сощурился и чуть подался вперед. Малфой резко отшатнулся, вжимаясь в кресло и стискивая руками подлокотники. Гарри жестко усмехнулся, успев увидеть страх, на мгновение мелькнувший в глазах Люциуса. «Хотите сказать, что вы просто запамятовали о наличии артефакта, который, по сути, мог аннулировать клятву?» Спокойно продолжил Гарри и расслабленно откинулся на спинку кресла. Визуализировать гнев в прошлой жизни было гораздо легче, чем сейчас. Конечно, по большому счету это не имеет никакого значения, вот только я никому не позволю себя дурачить. Неужели из опыта прошлых встреч вы этого не поняли? Гарри устало вздохнул и потер глаза. Малфоя можно уважать за его действия в качестве секунданта, но это не отменяло того факта, что он говнюк, увертливый и хитроумный говнюк, которого крайне сложно заставить играть по правилам. Менять свое решение Гарри все же не собирался. Только теперь Малфою придется очень постараться его заинтересовать, чтобы решение было выполнено. И выполнено так скоро, как того хотелось Люциусу. О чем он тут же сообщил мрачно задумчивому гостю и вызвал Кричера. «Завтра с утра я буду в аптекарской лавке», — произнес Гарри, глядя на Малфоя. Тот поднялся с кресла и, призвав артефакты, сунул их в карман мантии. «Если возникнет желание, приходите туда часам к 12. Думаю, к тому времени я закончу с делами, и мы продолжим наше плодотворное общение». В ответ Малфой смерил Гарри нечитаемым взглядом, коротко поклонился и молча вышел из кабинета, а через час, оторвав его от изучения грозбухов и журналов, впорхнула Рита. Только впорхнула уже в спальню, куда Гарри, забив на ужин в кругу маленькой семьи, перебазировался после принятия душа, зелья и короткого общения с крестником. С подробностями тесной не то дружбы, не службы Уизли с Дамблдором, изложенные на 5 свитках, Гарри знакомился, когда Рита плескалась в ванной, умаянная сначала обязанностями секунданта, а потом своей прямой работой, знакомился и охреневал, вначале от особо выдающихся оборотов в исполнении Уизли, мол, да, правило нарушал и что, благородный поступок Рона, ставшего магическим секундантом Гарри Поттера, все искупал, не станет же мистер Поттер, которого наша семья приняла, как родного, сердиться или, не дай Мерлин, мстить в ответ на мое отступление, отправил во имя благополучия самого Гарри и его наставника, мистера Дамблдора. И логично же, вряд ли кто, оказавшийся на его месте, стал бы требовать справедливой сатисфакции с проигравшей стороны. А в заключение охреневал от обвинений родного Поттера в смерти наставника Дамблдора и своем почти что сквипстве, сыпавшихся из Уизли, как из рога изобилия. Кроме тебя этот поток сознания никто из прессы не слышал. Гарри потер глаза и взглянул на Риту, выходившую из ванной комнаты и устраивающуюся в кресле. И как там насчет артефакта? Люциус утверждал, что они с Дожем работали через него. Думаешь, мимо Молли кто-то проскочит? Она же хуже Цербера. Музыкой не усыпляется. Рита сладко потянулась, довольно прижмурилась, сделав глоток вина из бокала, и тут же недовольно нахмурилась. Статья получилась на загляденье, как хороша. Жаль, не удастся напечатать ее полностью. Что до артефакта, то он расплавился. Смитвику пришлось его буквально выковыривать из руки. А что еще Люциус напел? До полуночи они делились впечатлениями от обеих встреч. Гарри развеселился, услышав рассказ о Молли, которая в запале пригрозила муженьку притащить его в Блэкхаус на веревке и в ошейнике, если Гарри захочет сделать из идиота Уизли прислугу. Ну, прислугу, не прислугу, а работать уборщиком в лавке Артур будет однозначно. Обсуждали будущую статью, разбирали многочисленные письма. Попалось ответное послание и от Снейпа, в котором тот подтверждал назначенную встречу на завтра в 10 часов. Обсуждали Малфоя и его привычку крутиться, как уж на сковородке. Словом, день, вечер и часть ночи выдались весьма и весьма насыщенными, поэтому утро было встречено с головной болью и песком в глазах. Отпарировав к аптеке в 11 часу, Гарри огляделся по сторонам. Не увидев Снейпа, он хмыкнул, поздоровался с двумя леди весьма почтенного возраста, сидевшими неподалеку, понаблюдал за снующими туда-сюда магами и волшебницами с детьми, потом повернулся к двери, проверил чары на предмет попытки взлома и, ничего подозрительно не обнаружив, шагнул внутри. Почувствовал секундную боль в висках. «Поттер, ты идиот!» Глава 35. Глава не отбичена. Застонав и прикрыв на секундочку глаза, Гарри тяжко вздохнул и поморщился. Судя по знакомым ощущениям, во время обучения он сотню раз проходил через такие вот полосы препятствий, ближайшие часы будут очень веселыми. И, опять же, исходя из ощущений, он точно знал, что рунную цепочку, в которую он только что вляпался, начертали кровью. Его кровью, потому как воздействие чар практически не ощущалось. Не ощущалось до момента борьбы с ними. Гарри скривился. Сколько же крови высосали из мелкого Поттера? Хогвартскую колдомедичку не мешало бы распять на дыбе за такие фокусы. Но все по порядку. Сейчас надо понять, как из всего этого дерьма выбираться. С мясом и кровью или ласково и нежно потрепать суку, вздумавшую нагадить на его территории. Шагнув в сторону, Гарри со свистом вдохнул. Магические нити, тонкие, словно паутинка, коснулись обнаженной кожи лица, шеи и рук, вызывая возбуждение, горячей волной прокатившейся по позвоночнику. Только этого не хватало. Тролль бы затрахал с ней паи. Билби младшенького, который совершенно точно являлся автором этой ловушки, потому как полукровки не по зубам такие тонкие материи. Ну ладно, посмотрим, кто тут мастер, а кто подмастерье. Стиснув зубы, Гарри прикоснулся к вискам и, наложив на глаза специальные чары, огляделся. Руническая цепочка горела и вспыхивала темно-синим, почти черным цветом. По периметру комнаты тянулись нити голубовато-желтого оттенка, печати полыхали красным. Ментальные чары. Чары подвластия с измененной структурой, какие были на камне и чары истины, все они были начертаны его кровью и ограничены во времени. Четвертая печать предназначалась как раз для затирания всех следов по истечению срока действия. Умен говнюк. Гарри вздохнул. Конечно, это не простенькие барьерные чары перед входом в министерство, за 5 секунд от них не избавишься, но за минуту справиться можно. Только вот он не располагал этой минутой, да и раньше времени не стоило светиться перед тем, кто активировал сетку чар и отирался рядом. Во всяком случае, пока не поймет, чего от него хотят. А вот от чар вожделения он успеет избавиться. Стояк определенно не способствовал сопротивлению и трезвости мысли. Подумано, сделано. Тончайшая паутина рассыпалась серебристой пылью. Возбуждение, горячим обручем стискивающее поясницу и пах, исчезло. Облегченно выдохнув, Гарри моргнул, возвращая себе обычное зрение, и направился вглубь комнаты. «Добрый день, Поттер!» – раздался голос Снейпа. Дверь скрипнула и с тихим щелчком закрылась. Было добрым и воздух был чище, скривившись от жжения в груди. Гарри молча кивнул и уселся на стул. Стараясь абстрагироваться от неприятных ощущений, он спокойно посмотрел на Снейпа, держащего в руках два свернутых пергамента. Тот неприятно ухмыльнулся, бросил на прилавок один свиток и, не спуская с Гарри пристального взгляда, сел на стул. «Подписывай», — хлестко припечатал Снейп, не сопротивляясь велению, а, следовательно, и чарам. Гарри развернул свиток с договором, составленного собственноручно. Пробежался взглядом по тексту, мысленно восхитился наглостью Снейпа, посмевшего внести в него парочку забавных пунктов, тем самым, сделав себя практически единоличным владельцем лавки и, не обращая внимания на весьма болезненную пульсацию в висках, поставил витиеватый росчерк, виртуозно вплетя в него руны отмены. Как только чернила впитаются и войдут в реакцию с уже имеющимися на пергаменте чарами, подпись исчезнет. Свиток тут же схватил Снейп и, судя по довольному оскалу и поспешно поставленной подписи, гаденыш свято уверен в своей победе. Ну что же, тем больнее будет ощущаться поражение. Как я и говорил старику, каждого можно научить послушанию. Не так ли, Поттер? Это Снейп помахал договором, была проверка. А сейчас рассказывай, что именно? Спокойно спросил Гарри, хотя сделать это было крайне сложно. Чары истины, сплетенные с модифицированными чарами подвластия, жгли грудь, требуя немедленного рассказа о всей своей сознательной жизни. Снейп нахмурился и чуть подался вперед, пристально вглядываясь в глаза Гарри, но применить легилименцию не посмел. «Осторожная сука! Воздействие чар, начертанных кровью, можно обнаружить в первые часа два, а вот прямое использование заклятия обнаруживалось хоть через час, хоть через день или неделю. Мастера-менталисты могли уловить следы вмешательства легилимента даже спустя годы. Начни с того, что ты делал после просмотра моих воспоминаний», все еще хмурясь, произнес Снейп. «Я пошел в лес», рассказывал Гарри медленно, долго и нудно, строя повествование короткими рубленными фразами, но строя его так, чтобы, во-первых, ничего лишнего не ляпнуть и, во-вторых, иметь возможность узнать что-то новенькое. Сначала это не получилось, потому как перечислял всем известные факты последних нескольких дней. Правда, очень подробно рассказал о встречах с Дамблдором и гоблинами Гринготтса. Посмаковал детали казни Рагнака. Слово в слово процитировал статью Риты. На вопрос о Скитер сказал, что она его биограф. После чего пару минут отдыхал и размышлял, в то время как Снейп упражнялся в красноречии. Потом говорил о семействе Уизли, но опять-таки только известные факты. На серию вопросов отвечал односложно. Да, магический секундант. Нет, с Джинни никакие обещания друг другу не давали. Никакие соглашения не подписывали. Малфой. С Драко вместе учились. Да, нарцисса приходила. Говорила о сыне и каких-то поцелуях. Было. Давно. А на последующий шквал наводящих вопросов, Гарри никак не среагировал, тем самым взбесив Снейпа. После очередного требования рассказать о его отношениях со всеми Малфоями, Гарри недоуменно моргнул, вздохнул, замолчал и потупился. Слишком много в речи Снейпа было Малфоев. Может, стоило уступить Люциусу право первой брачной ночи? Внутренняя дрожь все усиливалась. Голова нещадно болела. В виски словно впилась сотня другая раскаленных игл. В груди жгло. Однако Гарри с трудом удерживал на лице равнодушную маску. Так хотелось расхохотаться или на худой конец ухмыльнуться. Бешенство с ней повеселило и подсказало, что несмотря ни на какое давление и влияние, белобрысое семейство ему чего-то не додавало, не удовлетворяло, так сказать, его запросам. И, видимо, их упрямство, а может, уверенность или относительное спокойствие, злило того с невероятной силой. «Бесполезный тупой», — прорычал Снейп. Подлетев к Гарри, он схватил его за подбородок и прошипел, глядя в лицо: «Завтра меня вызывают в Аврарат. Так вот в честь чего такая спешка и экспромт с чарами. Завтра ты пойдешь туда и скажешь, что я и только я был твоим защитником. Я и только я поддерживал тебя на протяжении всей учебы в Хогвартсе. Конечно, все расскажу. Даже не сомневайся, защитничек. Могу даже выбрать камеру поудобней. Я и только я был твоей семьей. Ага, охренеть, желание». Гарри моргнул. В глазах уже двоилось. Все же у младшенького определенно талант. Сетка чар убойная. Сопротивляться с каждой минутой все сложней. Поступил на службу к Волдеморту по приказу Дамблдора. Профессор Дамблдор сам тебе об этом рассказал. Непременно. Покажешь мои воспоминания. Скажешь, что я очень любил твою мать. Что я жил ради тебя и для тебя. Снейп брезгливо скривился и, швырнув на стойку второй свиток, с отвращением продолжил. Скажешь, что любишь меня. Конечно, люблю поджаривать таких самоуверенных сук на медленном огне. Гарри покосился на пергамент. Снейп даже ради демонстрации принесенного свитка отпустил его подбородок. Ненадолго, но этого хватило, чтобы Гарри увидел министерскую печать и маленький оттиск рядом. Отдел регистрации браков. Чего? И что мы подписали брачный контракт? А Рита-то права. Вот же оборзевший гаденыш. Гарри моргнул. Злость немного разогнала туман перед глазами. А теперь, Легилиминс, а вот тролли член тебе взад. Теперь уже прорычал Гарри. Резко вскакивая и опрокидывая стул, он заклятием отшвырнул от себя Снейпа. Тот пролетел полкомнаты и со смачным треском врезавшись в стену, сполз на пол. Лорд Поттер, Люциус, с неожиданным для себя облегчением, выдохнул Гарри, встречая Малфоя поистине зверской ухмылкой. Взмахом одной руки он пригласил настороженного гостя пройти и присесть, а другой поднял бесчувственную тушку Снейпа и приклеил ее к стене. «Добрый день, лорд Поттер. Чем же вас разозлил мистер Снейп?» Быстро стерев с лица настороженность, Малфой остановился рядом с Гарри. Опершись на свою пижонскую трость, он с любопытством взглянул сначала на бессознательного Снейпа, пришпиленного к стене, потом на волшебную палочку, валявшуюся на полу и, чуть дольше задержав взгляд на свитках, вопросительно вздернул бровь. Кроме всего прочего, Гарри взмахом руки проявил рунную цепочку. Нити стали значительно бледнее, печати не так полыхали. Однако прочесть чары все еще было можно, чем Малфой, видимо, и занялся, попеременно поглядывая то на визуализированные руны, то на свитки. Щурился, косился на него и Снейпа, хмурился и о чем-то усиленно размышлял. Он еще вздумал применить ко мне легилименцию. Разумеется, такую наглость я уже не стерпел, небрежно добавил Гарри. Боль в груди затихла, в виски уже не вонзались раскаленные иглы. Тело расслабилось. Подняв с пола волшебную палочку Снейпа, он положил ее на прилавок, снова уселся на стул, встретился взглядом с Малфоем и, качнув головой, указал на свернутые пергаменты. «Если желаете, можете полюбопытствовать». Люциус не стал изображать незаинтересованность, взял свиток, что с оттиском отдела регистрации брака, но прежде чем развернуть и приняться за чтение, он несколько секунд понаблюдал за печатями, затухающими одна за другой и постепенно бледнеющими рунами. Потом уселся на стул и погрузился в изучение брачного договора. Пока Малфой удовлетворял свое любопытство, Гарри наблюдал за Люциусом и размышлял, что делать со Снейпом. Вариант со Скабаном сразу же отмелся. Слишком много чести, чего доброго еще выкрутится. И, потом, за все добро, не сделанное и уже совершенное во благо себя любимого и старикашки, за то, что было уготовано мелкому Поттеру, лобызание с дементорами слишком легкое наказание. Нет, если Снейпа упекут за прошлые заслуги, Гарри не станет оспаривать подобное решение Эврората. Главное, чтобы упекли навсегда. С другой стороны, чего это он один голову ломает? Не у него одного тут накопились счета. К тому же, Люциус, пребывающий пока еще в неведении, имел гораздо больше прав на получение оплаты этих самых счетов. Может, самое время просветить его о делах и делишках друга семьи и защитника-наследника? Гарри сощурился, глядя на Малфоя. Тот уже закончил чтение контракта, положил пергамент на прилавок и задумчиво взглянул на Снейпа. Гарри вдруг подумалось, что Люциус вполне мог принимать участие в составлении текста брачного договора. Свою мысль он тут же озвучил. Северус спросил. Я ответил. Это называется взаимовыгодное сотрудничество, лорд Поттер. После минутного молчания, медленно, словно подбирая слова, осторожно произнес Малфой. О личности объекта своего интереса он мне не говорил. Сказал только, что это полукровка с весьма большим состоянием. Взаимовыгодное сотрудничество, значит, Гарри криво усмехнулся. И почему ему кажется, что Люциус лукавит относительно незнания личности второго брачующегося? Хотя, все может быть. Бегло пробежавшись взглядом по тексту контракта и отметив, что в нем не было даже намека на мысль, что нищий полукровка покушался на состояние юного лорда и героя, Гарри хмыкнул. Что ж, очень красиво и умно, однако завещание никто не отменял. Испепелив пергамент, Гарри щелкнул пальцами. Прибывшему на вызов Кричеру, он приказал принести омут памяти. Когда чаша была доставлена и установлена, Гарри слил в нее воспоминания Беллы о визите в халупу Снипа и воспоминания Нарциссы о встречах с защитником наследника. Без купюр, со звуками, стонами, словами, издевательским смехом. Жаль только, что без эмоций, и жестом пригласил Малфоя к просмотру. Молча, хотя вопросы, клубившиеся в белобрысой голове, едва ли не на лбу отсвечивали, Люциус вздернул бровь и, стиснув набалдашник трости, опустил голову в серебристую субстанцию. Едва Малфой окунулся в воспоминания, Снейп зашевелился. Гарри тут же его усыпил, потому как время для задушевных бесед еще не наступило. Вот вернется Люциус, тогда можно и поговорить. Еще кинул чары диагностики. Сильный ушиб спины, трещины в парочке ребер и легкое сотрясение мозга. Ерунда. Все это лечилось на раз и корректировки памяти не помешает. А может, следовало поставить печать, чтобы говнюк все помнил, но никаким образом не мог сообщить третьим лицам. Да, это лучше всего. А еще сделать закладку запрет, чтобы не сбежал. Эх, сюда бы Брендона, мастера-чароведа и мастера-менталиста, какие бы установки он с ней пусть сделал, какое бы наказание получилось. Загляденье. Впрочем, если подготовиться, тут его мысли прервало шипение, треск. Гарри едва успел вскочить со стула и закрыться щитом, как трость Люциуса разорвала на мелкие кусочки. Несколько острых щепок долетели до окна. Стекло треснуло. Черно-красный луч пробил приличную дыру в полу и раскрошил угол прилавка. Сам же Малфой все еще был в воспоминаниях. Одной рукой он намертво вцепился в край чаши, второй стискивал волшебную палочку. С ее кончика сыпались разноцветные искры. Зеленых было больше. «Я тоже могу что-нибудь состряпать», — продолжил свою мысль Гарри. Он потер переносицу и, не выпуская из виду Люциуса, поскольку труп с ней по ему тут совершенно ни к чему, на всякий случай установил купол конфиденциальности и сокрытия. Не хватало, чтобы кто-то с улицы услышал разборки, которые совершенно точно будут. Быстро привел лавку в порядок. Прилавок придется менять, да и пол тоже. Дерево не очень долго держало чары. Подойдя к окну, он всего на секундочку отвернулся от Малфоя, а Снейп уже свалился на пол. Извиваясь под темно-синим лучом, он хрипел и пачкал чистые доски своей кровью. На завтра его вызывали в Аврорад. Нам ведь ни к чему, чтобы у бравых служак возникли лишние вопросы. Заделав трещину в стекле, Гарри обернулся, бросил взгляд на Снейпа, который уже только мелко подрагивал, посмотрел на побелевшего от ярости Люциуса и вздохнул. «Лорд Малфой, если вам не втерпешь снять с него шкуру, то забирайте друга своей семьи в Минор и там развлекайтесь. А мне тут трупы не нужны. Да и Азкабан, место так себе, чтобы стремиться туда попасть». Видя, что Малфой никак не реагирует на его слова, а только еще сильнее стискивает волшебную палочку, усиливая и без того мощное проклятие, да сжимает челюсти и щурится, Гарри собрался было его угомонить, но Люциус как-то рвано вздохнул, выдохнул и, резко дернув рукой, прервал заклятие. «Спасибо. А теперь, если вас не затруднит, подправьте его здоровье, чтобы завтра он мог предстать в министерстве во всем блеске своей убогости. Я бы и сам это сделал, но, во-первых, не разобрал, что за чары вы использовали, а, во-вторых, лучше и незаметнее получается излечить именно тому, кто накладывал проклятие». Говоря это, Гарри не был уверен, что Люциус, взбешенный и жаждущий разделать с ней по подорех, выполнит его просьбу. Однако Малфой сумел обуздать свою ярость, и спустя минут 10 Снейп был приведен в должный вид, усыпленный снова приклеен к стене. В этот раз он не висел, а стоял на ногах, только двигаться не мог. Пол был очищен от крови. Омут памяти домовик переправил в дом Блэков. В процессе уборки и подправления здоровья они с Люциусом даже перебросились парой слов. Правда, по молчаливому уговору, не касались темы воспоминаний, оставив их на вечернюю встречу. Гарри поделился своей задумкой относительно печати, поскольку корректировка памяти – слишком простое решение. Печать же закрывает информацию гораздо лучше и надежнее. «Ну, а непреложный обед», – ответил он на вопрос Люциуса, – «можно обойти, тем более, когда дающий изо всех сил будет сопротивляться. К тому же, его обнаружит даже школьник-отличник. Однако обед можно использовать в качестве второй защиты. Он выполнит функцию своеобразной обманки. Что же да сбежит, то никуда он не денется». Малфой очень внимательно его выслушал и хитро усмехнулся. Глаза на секундочку потеплели. В этот момент Люциус с Драко стали невероятно похожи. Гарри даже моргнул. Но чудо длилось мгновение, и перед ним снова белобрысый гаденыш, презрительно кривящий губы. А еще пришли к неожиданному соглашению, что Малфою совсем не обязательно сейчас светиться рядом с ним, и что встретятся они вечером на Гримма. Тогда же все и обсудит. После того, как Люциус ушел, предоставив ему самому разбираться со Снейпом, Гарри привел его в чувство. «Я спасал твою жизнь, мальчишка», разделяя каждое слово, прошипел Снейп, едва чары подействовали. Он даже не огляделся по сторонам, а сразу же впился в Гарри пристальным взглядом. «За добро, за помощь, за особое расположение ты ответил мне проклятиями, пренебрежением и недоверием». Откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, Гарри хмыкнул. Похоже, Снейп считал, что именно он потрепал его шкуру. Надо будет поинтересоваться у Малфоя, что за чары тот использовал. Если что-то родовое, то может и не сказать, а очень интересно. Чары не темные и не светлые, но сильно членовредительские, да и лечебные были весьма специфическими. «Посмотри на меня». В его голосе не было ненависти, не было в нем и гнева. Этакий бездушный, хлесткий, гипнотизирующий, как в воспоминании Хрона голос. «Дежавю, твою мать, а нос тебе не почесать?» Любезно поинтересовался Гарри и, ухмыльнувшись, склонил голову, разглядывая с ней по с гастрономическим интересом. Самоуверенный говнюк, чей вид уже начал утомлять. «Пора на сегодня заканчивать. Наверное, задаешься вопросом, почему на меня не действуют твои закладки? Почему вместо того, чтобы осыпать благодарностями и всяческими благами, я не обращаю на тебя внимания?» Отвечу, раз никто из вас, пытавшихся въехать на чужом горбе в рай, не догадался. Я чистокровный маг. Я очень сильный маг с активным наследием, чью родовую защиту не под силу сломать самоуверенному полукровке, родившемуся от связи волшебницы, изгнанной из рода и Магла. Гарри резко встал и подошел к Снейпу практически вплотную. Тот едва ли не шипел и плевался от ненависти. Дергался, прилагая усилия, чтобы освободиться. Один взмах и Снейп обмяк, вызвав Кричера, дабы с одной стороны подстраховал, с другой следил за обстановкой. А то неудобно получится, войдет кто-нибудь, проигнорировав чары и табличку «закрыто», а он тут в мозгах ковыряется. Ковырялся Гарри очень долго, поскольку работа была тонкой. Закладки «запреты на выезд из Лондона» разбрасывал, начиная с воспоминаний юности. Разыскивать говнюка по всему миру ему совсем не хотелось, как не хотелось оставлять безнаказанным зачинимое им добро. Печати ставил медленно и скрупулезно. На одной даже изобразил свою метку, как делали мастера-менталисты древности. Это своего рода предупреждение, мол, не лезь на мою территорию. Когда закончил, за окном уже смеркалось, и шел дождь. Усталость накатывала волнами и жутко болела голова. Кричер тут же подсунул ему пару бутыльков с зельем. «Больше ко мне не суйся», — жестко припечатал Гарри, едва с ней подкрыл рот, чтобы разразиться проклятиями и, освободив от чар фиксаторов, добавил: «Свои матримониальные планы в отношении меня засунь себе в задницу, да поглубже. А теперь клятва о ненападении, молчании и прочим. Ваш облик, мистер Снейп, не приносит мне эстетического удовольствия». После того, как непреложный обед, свидетелем которого стал домовик, был зафиксирован, Снейп призвал с прилавка свиток и, не говоря ни слова, быстрым шагом вышел из лавки. Глава 36. Глава не отбичена. После ухода Снейпа Гарри решил заняться тем, что следовало бы сделать еще в самом начале, а именно обследованием всех помещений аптеки. Хватит с него сюрпризов. Около часа он проверял каждый уголок на предмет чар и артефактов. В итоге обнаружил скрытую дверь. Пришлось изрядно повозиться, чтобы ее открыть, поскольку нейтрализовать кровную рунную цепочку без кровопускания у автора дело не быстрое, но через несколько минут Гарри уже исследовал содержимое маленькой комнатки. Мда, захоронимое в ней добро, аккуратно разложенное по полкам и ящичкам, в Италии можно было схлопотать лет 50 тюрьмы или облегчить свой кошель на несколько миллионов в золотых монетах. Здесь же, как бы вообще не лишиться жизни. Впрочем, было и нечто, за что полагалось наказание только в магдловском мире, но не менее серьезное. Похоже, их с поверенным неожиданной визитой быстрое выдворение Бакли из аптеки помешало Дамблдору и компании вывести горячий товар. Непонятно только, почему никто ни разу не попытался проникнуть в лавку. Чары он, конечно, навешивал, но не такие уж они неснимаемые. Опасались, не было времени, или просто ждали, что все само собой рассосется. Гарри окинул взглядом бутыльки с зельями, банки с засушенными и заспиртованными внутренностями, частями человеческих тел, представителей фауны, здравствующей, но редко или исчезнувшей, а посему окаменелой, мешочки с травами, цветами, кореньями, семенами, а также прочей макдловской всячиной, и вызвал Кричера, явившемуся на зов домовику приказал незамедлительно переместить все содержимое комнатки на Гримма, спрятать подальше, получше, и выбрать место для обустройства лаборатории, потому как небольшой закуток, который Блэки использовали как хранилище мази и зелий, не подходил для изготовления артефактов и варки необходимых составов. Думаю, лучше всего использовать часть темниц, что под кабинетом. Тогда можно будет сделать лестницу, размышлял вслух Гарри, заканчивая с начертания очищающих рун. Кричер в это время шевелил ушами в знак согласия и перемещал в опустевшую комнату вязанки трав, пустые мешки, мешочки и банки. Словом, делал из помещения кладовку. Когда с делами было закончено, домовик с тихим хлопком исчез. Гарри последовал за ним, предварительно навесив на лавку защитные чары, зажав под мышкой толстый журнал, найденный в скрытой комнате. До встречи с Люциусом оставалось меньше часа. За это время он успел начертать по всему периметру кабинета руны, усиливающие все клятвы, произнесенные в нем ближайшие сутки, принять душ, подкрепиться, озвучить Андромеде задачу, касательно лаборатории начать изучение Гроссбуха Бакли. Весьма занимательное чтиво, кстати. Дружок Дамблдора скрупулезно вел свои записи, отражая на страницах приход, расход, составы зелий, имена покупателей, поставщиков, не забыл указать и личность помощника, коим, ах какая неожиданность, оказался Снейп. Чудо чудное, какие захватывающие зелья он варил. Да, клиентов подпольной лавки было много. Только фамилии с приставкой «Лорд» и «Леди» набиралось с десятка три. Были среди клиентов и Малфой старшие. Нарцисса последний раз приобрела блокатор сыворотки «Правды» и пару раз за последний год покупала расслабляющие настойки. Состав их был крайне вредным. Люциус тоже увлекался этой дрянью. Впрочем, варево, автором которого являлся Снейп, пользовалось успехом у десятков магов и волшебниц. Конечно, зелье надо изучить, однако уже сейчас, видя некоторые составляющие, становилось понятно, что его предположение, можно сказать, тычок пальцем в небо, о причине неадекватности некоторых британских магов, оказалось верным. «Лорд Поттер, вы держите в руках компромат на представителей сильных мира сего», — медленно произнес Люциус. «Предпочитаю сам держать за яйца и избегать ситуаций, когда хватают меня», — Гарри жестом пригласил Малфоя присесть, что тот незамедлительно сделал. При этом Люциус то и дело поглядывал на Гроссбух. Криво усмехнувшись, Гарри спрятал его в ящик стола. Несмотря на то, что иной раз приходилось прибегать к грязным методам, особенно если дело касалось врагов рода, он не промышлял шантажом. Хотя кое-кого Белобрысова не прочь прихватить за причинное место и прихватить крепко. «Мистер Бакли был весьма небрежен», — произнес Гарри, разглядывая Люциуса и размышляя, стоит или нет говорить о вполне возможной зависимости от варева, что тот пьет, однако решил повременить, тем более лавочка прикрылась. Ежемесячные очистительные процедуры, которые любой чистокровный волшебник обязан проводить, и сама магия помогут избавиться от всякой магловской гадости, несмотря на то, что она магически усилена. Давайте поговорим о вашей метке, а потом, если пожелаете, позубоскалим по поводу и даже без него. Малфой коротко кивнул, демонстративно сложил обереги в небольшую коробочку, выуженную из кармана мантии и увеличенную. Гарри также показательно наложил на него выявляющие чары и, удовлетворенно хмыкнув, пригласил Малфоя пересесть ближе. Тот придвинул кресло и с удобством в нем расположился. Потом была клятва главы рода о поддержании взаимных интересов. После произнесенных слов, по кабинету пролетел маленький серебристый вихрь, подтверждая и усиливая обет. Малфой нахмурился, однако выказывать недовольство не стал. В ответ он призвал из коробки артефакт. «В прошлый раз вы говорили, что мне придется очень постараться, чтобы вы согласились исполнить свое решение так скоро, как мне того хочется». «Думаю», — Малфой протянул Гарри невзрачную брошь, «из потемневшего серебра и треснутым бледно-зеленым камнем, эта вещь, изготовленная Иолантой Пиверелу, последняя из рода, будет достойным даром и поводом исполнить решение сейчас». «Ночной оберег, поглотитель кошмаров», — тихо произнес Гарри, беря семейную реликвию. «Тепло, словно рукопожатие старого друга, приятно окутало руки. Брошь засияла. Вот, значит, Как, в этой реальности уже второй родовой артефакт нашелся. Действительно достойный дар. Это одна из немногих реликвий, служащая исключительно представителям нашего рода. Для всех остальных, это всего лишь рядовой оберег. Сомневались в моей личности, лорд Малфой. В ответ Люциус склонил голову. Вот же зараза белобрысая. Хотя сомнения вполне понятны. Для затирания метки Малфоя потребовалось гораздо больше времени, нежели для сокрытия такой же отличительной приметы у драка. Активной магии автора ни там, ни здесь не ощущалось, только вот чары, вложенные в татушку, если можно так сказать, вели себя агрессивно. Именно на них и попались пожиратели в министерстве. Интересный феномен. Видимо, чтобы метка заработала в полную силу, нужно что-то сделать. И Гарри подозревал, что именно. Метка не удалена, ведь так, тщательно замаскирована. Не удивляясь сообразительности Малфоя, ответил Гарри. Однако драко знать об этом совсем не обязательно. Поставив последнюю закрепляющую печать, он откинулся на спинку кресла, потер виски, скривился от гнилостного привкуса во рту. Магия Волдеморта редкостная гадость и, вызвав домовика, приказал принести чай. Как вы знаете, некоторые магические раны удалить нельзя, только затереть и деактивировать чары. Гарри насмешливо сощурился, глядя поверх чашки на Люциуса. При случае свожу вас с драко в Макдловский центр пластической хирургии. Там срежут с руки кожу вместе с татушкой и пересадят пласт, взятый либо со спины, либо с задницы. Надеюсь, вас не смутит перспектива оголиться перед Макдлами. В полной мере насладиться видом ошеломленного Люциуса Гарри не удалось. Явился Кричер и тихо сообщил о визите наследника Малфоя, а еще вручил срочную депешу из министерства. Извинившись перед гостем и весело усмехнувшись, Гарри быстро вышел из кабинета. Читать свиток он начал еще в коридоре. В послании значилось приглашение в Аврорад для дачи показаний относительно деятельности с ней и Малфоев. Прекрасно. Хотелось бы завтра покончить со всеми претензиями властей в отношении семейства Драко, чтобы тот перестал тревожиться. Что же до Снейпа, то сегодня им с Люциусом нужно определиться, что с ним делать, и исходя из этого решения действовать на допросе. Топить или слегка помочь, чтобы глава рода имел возможность отомстить за оскорбление. Увидев его, Драко тут же вскочил с кресла. Гарри успокаивающе улыбнулся, чувствуя приятное тепло, разлившееся по всему телу и привычное желание успокоить, а еще защитить. Эти чувства возникли во вторую встречу и не покидали его ни на миг. Гарри уловил себя на мысли, что возможно неосознанно именно такого, дерзкого, колючего, но очень желанного он искал в той реальности, а благодаря создателю и великой госпоже нашел в этой. Бросив пергамент на журнальный столик, он подошел к мальчику. «Нам надо поговорить», — быстро произнес Драко, на секундочку выставляя руку вперед. Покосившись на свиток и мерцавшую министерскую печать, он нахмурился и прикусил губу. «Обязательно поговорим», но чуть позже, не обращая внимания на молчаливый запретный жест, Гарри обхватил рукой Драко за шею, притянул ближе и поцеловал, глубоко и нежно. Получив мгновенный горячий отклик, он толкнул мальчика к лестнице. В ответ Драко что-то промычал, крепче прижимаясь и зарываясь руками в его волосы. Напомнив себе, что в кабинете сидит в ожидании Малфой-старший, Гарри с трудом оторвал себя от юного партнера. «Сейчас у меня снова в гостях твой отец», — выдохнул он. Взглянув в потемневшие серые глаза и быстро поцеловав Драко, Гарри отстранился. «Метку я удалил. Теперь Люциусу понадобится вся его изобретательность и все его красноречие, чтобы объяснить отсутствие пожирательского клейма. Вопросы, касающиеся дуэли, мы тоже решили. У отца все получится. Чего-чего, а воображение ему не занимать», — хрипло пробормотал Драко. «Он что-нибудь обязательно придумает». Улыбнувшись на такое утверждение, Гарри жестом пригласил Драко подняться наверх. «Подождешь меня?» В ответ тот вздернул бровь, сделанным высокомерием кивнул и, медленно развернувшись, стал подниматься по лестнице. Усмехнувшись и тяжело вздохнув, Гарри направился в кабинет. «Дела на сегодня еще не закончены. При каких обстоятельствах вы получили те воспоминания?» Едва он вошел в кабинет, последовал вопрос гостя. «Насколько я могу судить, первые принадлежали леди Лестриндж, вторые...» Люциус на секундочку замялся, стиснул набалдашник новенькой трости и с трудом произнес: «Леди Малфой, строго говоря, первые принадлежали мисс Блэк». Гарри с удобством разместился в кресле и, встретившись с вопросительным взглядом Малфоя, усмехнулся. «Вот только не говорите мне, что не знали, что зваться леди Лестриндж Белла никак не может, поскольку магический брак между ней и маркизом Лестриндж заключен не был. Люциус поморщился и кивнул. Но вполне возможно, вы не в курсе истинной причины такого пренебрежения традициям в чистокровных семействах. В первую очередь, это, конечно же, касается рода Блэк, главой которого я являюсь, за благополучие и процветание которого я отныне отвечаю. Потребовалось немного времени, чтобы рассказать о рабском артефакте. Объяснять причину появления Беллы на Гримма не пришлось, Люциус и сам догадался. Обстоятельства, приведшие к решению покопаться в голове самой ярой приспешницы Волдеморта, Малфоя позабавили. Конечно, ведь основной причиной являлось узнать, какое же положение он занимал среди пожирателей. А вот то, что могло быть увидено в воспоминаниях Беллы, основательно его напрягло. Гарри криво ухмыльнулся, кивком давая понять, что много чего увидел, но не считает нужным распространяться об этом. К моменту окончания коротенького повествования о дальнейшей судьбе Беллы, Малфой успокоился и даже уважительно покивал. Что же до обстоятельств, при которых Гарри увидел воспоминания нарциссы, то перешел он к ним, когда часы пробили полночь. Возможно, обоюдная усталость как физическая, так и эмоциональная поспособствовала тому, что Гарри сорвался на обвинение, а Люциус предсказуемо взорвался. Но они быстро взяли себя в руки и разговор о Снипе, размышления, что же с ним делать, прошли в спокойной обстановке. Ну, насколько это возможно при обсуждении врага рода и его наказании. Прощались они вполне довольные друг другом и встречей, сойдясь на том, что будут действовать по обстоятельствам. Вы упомянули, что наложили запрет на выезд из Лондона, прежде чем выйти из кабинета. Малфой остановился в дверях и обернулся, значит ли это, что Снейп не в состоянии будет работать в Хогвартсе. Гарри пожал плечами, сказав, что вряд ли кто-то расстроится этим обстоятельством, на что Малфой задумчиво кивнул и жестко ухмыльнувшись, закрыл за собой дверь. Глава 37. Глава не отбичена. Только спустя час после ухода Люциуса, Гарри вышел из кабинета и направился сначала в душ, потом в спальню. Все это время он создавал артефакт, способный нейтрализовать направленные кровные чары, и теперь тот в виде кожаного браслета с вплавленным белым камнем украшал его левое запястье. Следовало озаботиться защитой, как только узнал о наличии у Дамблдора и компании крови юного Поттера. Не потерял бы тогда время у входа в министерство и не испытал бы несколько неприятных минут в аптеке. Зайдя в спальню и закрыв за собой дверь, Гарри улыбнулся при виде Драко, спящего на кровати, зевнул, со стоном потянулся, переодел его в пижаму, предварительно наложив на мальчика легкие сонные чары, чтобы не проснулся от манипуляций, умастился рядом и мгновенно заснул. Утро, как известно, добрым бывает только в нескольких случаях, когда просыпаешься сам, потому как выспался или как в этот понедельник, когда в ухо громко сопят, постанывают, трутся утренним стояком о твой бок, а твой член уже вовсю наглаживают. А еще очень-очень приятно, волнительно и возбуждающе принимать утренний душ в компании юного партнера, неспешно его ласкать, благодарить за чудесное пробуждение, наслаждаться отзывчивостью, дарить Драко такое же удовольствие, какое испытываешь сам, прижимать его к своей груди, чувствовать постепенно затихающее сердцебиение, слышать успокаивающееся дыхание, выцеловывать плечо, шею, спину, гладить живот, ловить губами горячее дыхание, сжимать руками ягодицы и, мысленно чертыхаясь на свой рост и вообще физическую хлипкость, опустить партнера на пушистый ковер и любить долго, медленно и сладко. В этот раз за поздним завтраком обитатели и гости дома Блэков на серьезные темы не говорили. Хотя, конечно, обсуждение утренних газет вообще и статей ежедневного пророка в частности, посвященных Дамблдору, состоявшейся дуэли и рассуждений некоторых журналистов о том, что нынешняя власть, похоже, решила прикарманить заслуженную награду победителя неназываемого и его соратников, а также сегодняшнее посещение Эврората, разговорами о погоде сложно назвать. До Хогвартса и министерства у нас еще уйма времени. Переместившись с Драко из столовой в гостиную, Гарри кивнул Андромеде, которая через пару секунд исчезла в зеленом всполохе камина. Отправившись в клинику Святого Мунга, сегодня они с Маркасом знакомились с Зельеваром, куратором, уселся в кресло, улыбнулся, взглянув на Драко, садившегося напротив, и вопросительно вздернул бровь. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» «Хотел спросить», Драко нахмурился, немного рассеянно посмотрел на Гарри и указал взглядом на кожаный браслет, Что за новый артефакт? И что произошло у вас с отцом вчера утром? Нейтрализующие направленные кровные чары. Сегодня ночью сделал. Из-за отсутствия природного самоцвета, пришлось создавать камень из стекла и чистой магии. Очень недолговечная штуковина, кстати, но пару хм залпов сможет выдержать, хмыкнул Гарри. Отмахиваться от драка, ограничившись коротким пояснением, он не собирался, но узнать, с чего вдруг возник второй вопрос, было бы не лишним. О чем тут же спросил? Прибыв с вашей встречи, отец едва не разнес кабинет, после непродолжительного молчания и внимательно на него глядя, произнес Драко. Вызвал нас с матерью и, ничего не объясняя, потребовал прекратить всякие контакты с профессором Снейпом. Даже клятву взял. В ответ на наши вопросы зарычал, выругался, чего никогда в присутствии мамы себе не позволял, он вообще никогда себя так не вел. Мог заморозить взглядом, но никогда так не срывался. Трость, подаренную на его 17-летнее еще дедушкой, куда-то дел. Иногда мне кажется, что она ему дороже всего на свете. Последнее Драко произнес едва слышно, словно не хотел быть услышанным. Потом громко и недовольно продолжил, как он вообще себе это представляет. Профессор Снейп преподает в Хогвартсе, а благодаря министерству я там каждый день вынужден бывать. И за те непрорицания мне по ним жаба сдавать. Ну, если учесть, что МакГонагалл не сильно-то была счастлива присутствием Снейпа, то после смерти Дамблдора, почти наверняка являвшегося инициатором его пребывания в Хогвартсе, преподавать вашему экс-декану осталось недолго. С учителем Зати, конечно, проблема, но ежели очень постараться, можно найти специалиста и на эту должность. Тем более Снейп такой же профессор, как я, фея. Что же до второго его назначения, то Слизнард и сам неплохо справляется со своими обязанностями. Гарри вздохнул, глядя на Драко, недовольно хмурившегося, потому что не понимал причину запрета, немного подумал и, вызвав Кричера, приказал установить омут памяти. «Хочу тебе показать кое-что касаемо моих взаимоотношений со Снейпом и некоторыми членами из компании Дамблдора», ответил Гарри на вопросительный взгляд Драко. «Это и будет дополнение к ответу об артефакте. Кое-что ты увидишь из воспоминаний, Беллы. Да-да, урожденный Блэк. Именно она та самая тайная поклонница, из-за которой я навесил на камин распознающие чары. Там она и твоя мать навещают Снейпа в его хибаре. Еще покажу», — продолжил Гарри, медленно вытягивая серебристые нити своих воспоминаний и опуская их в рунную каменную чашу. Походу некоторые из них он немного изменял, затенял и приглушал, нашу встречу с нарциссой, ее просьбу, мой ответ, и кое-что из ее воспоминаний. Сразу скажу, полностью ты их не увидишь. Именно они так взбесили отца, утвердительно произнес Драко, неотрывно глядя в чашу и наблюдая за кружащимися там серебристыми нитями. Подняв взгляд на Гарри, он сглотнул. Было видно, что Драко с одной стороны сгорал от нетерпения увидеть что-то интересное, но внутренний страх тормозил немедленно окунуться в чужие воспоминания. Наконец он кивнул, наклонился и погрузил лицо в сизую дымку. Первые минуты Гарри наблюдал за Драко, за его руками, нервно стискивающими края каменной чаши, потом выпил принесенные эльфом зелья и, закрыв глаза, неожиданно для себя задремал. Проснулся он так же внезапно, как и уснул. Открыв глаза и встретившись с пристальным взглядом Драко, Гарри мысленно выругался. Несмотря на то, что многое в воспоминаниях было скрыто, мальчик все же был слишком сообразительным. Видимо, много чего додумал сам, судя по побледневшему лицу. Значит, Драко резко наклонился и впился в его губы жестким, отчаянным поцелуем, потом отпрянул, продолжая опираться руками на подлокотники. Всего лишь ни к чему обязывающий юношеский поцелуй, эксперимент, любопытство. Ничего серьезного, нужно было успокоить, начал было Гарри, чтобы объяснить свои слова, но Драко мотнул головой. Он выпрямился, бросил взгляд на часы и, пробурчав, «Я понял», направился к выходу, открыл дверь и обернулся. «Я не понял кое-чего другого», задумчиво протянул Драко. Он глубоко вдохнул, выдохнул, на секундочку прикрыл глаза и, сощурившись, пристально на него посмотрел. «Но поговорим об этом вечером. Тебе пора в министерство, а мне в Хогвартс». Драко, несколько обеспокоенный его состоянием, произнес Гарри. Он уже начал жалеть, что не отложил показ воспоминаний на более удобное время, что заснул и проспал возможность все обсудить. «Глупости делать не буду», отмахиваясь, пробурчал тот и вышел из кабинета. «Очень на это надеюсь», поднимаясь с кресла, проворчал Гарри и отпарировал сразу в спальню. До назначенной встречи в Аврарате оставалось меньше 15 минут.